Никаких следов Сан-Паулу и его команды так и не было обнаружено. Берлиц не останавливается на этом туманном намеке. Он приготовил для своих доверчивых читателей еще одну, куда более страшную версию, которая включает в себя не только мистическое исчезновение Сан-Паулу, но и другие происшествия. Большинство комментаторов, затрагивающих события в Бермудском треугольнике, ограничиваются тем, что характеризует их как не поддающиеся объяснению загадки. Но некоторые из наиболее вдумчивых исследователей считают, что таинственное исчезновение кораблей, самолетов и людей связано с деятельностью разумных земных и внеземных сил, точка зрения, возникшая, быть может, потому, что нет другого логического объяснения феномена. Затем Берлиц излагает теорию Ивана Сандерсона и его соавтора доктора Мансона Валентины, по мнению которых разумные существа обитают под водой. Другая популярная теория защищается главным образом Джоном Спенсером, 10 лет прослужившим в ВВС Соединенных Штатов Америки. Он утверждает, что внеземные существа периодически посещают Землю и похищают или уносят в космос отдельных людей и экземпляры технических средств, чтобы таким образом следить за развитием нашей цивилизации. Они это делают не для того, чтобы понять, насколько далеко мы шагнули вперед, а для того, чтобы предотвратить опасный для нас аспект развития. Насколько бессмысленно подобное истолкование, отчетливо свидетельствует случай с Сан-Паулу. Какие ценные сведения можно было почерпнуть из знакомства с превратившимся в железный лом военным кораблем и 8 членами дежурной команды? Обещая подробно рассмотреть названные теории в дальнейшем, Берлиц, по-видимому, полагает, что крайне интересно связать гипотезу существования земной, подводной или внеземной исследовательской лаборатории с продолжающимся исчезновением кораблей и самолетов. Временные промежутки между отдельными загадочными несчастными случаями, смена кораблей на самолеты, а также разнообразие типов, размеров и назначения пропавших кораблей и яхт, и странные обстоятельства, связанные с этими катастрофами, дают повод к волнующим размышлениям, если их рассматривать в свете таких теорий. По мнению Берлица, список грузовых, рыболовецких, военных и прочих судов, погибших вместе с их командами, очень впечатляет. Большинство кораблей исчезали при хорошей погоде, не оставляя после своей гибели ни обломков, ни масляных пятен, ни спасательных лодок или спасательных жилетов, с одним исключением, ни трупов погибших людей в море или на близлежащих пляжах. Он подчеркивает также, что исчезнувшие самолеты и суда не подавали сигналов бедствия, а наоборот радировали, что на борту все в порядке. Правда, несколькими строками далее Берлиц сам себе противоречит. Перед своим исчезновением в районе между Багамскими островами и Кубой зимой 1924 года японское грузовое судно «Райфуку Мару» передало по радио последнее драматическое сообщение. «Это как удар кинжалом! Скорее на помощь! Скорее нам не спастись!» Поскольку, рассуждает Берлиц, в случае неожиданного шторма или водяного смерча от радиста следовало ожидать как минимум точную информацию, которая могла оказать помощь при спасательной операции, а вовсе не красочные и фантастичные сравнения, то это судно вместе с его экипажем, как и многие другие, до и после него, явились жертвами НЛО, исчезли во Вселенной. Что же произошло на самом деле? Прежде всего, Берлиц допустил неточность в указании времени катастрофы. Она произошла 19 апреля 1925 года, на следующий день после того, как Райфуку Мару покинул Бостон. Первый сигнал СОС с Райфуку Мару был принят на пассажирском пароходе «Хомерик», который находился тогда примерно в 130 километрах от терпящего бедствия судна. В это время здесь бушевал сильнейший шторм. Вскоре поступила новая радиограмма, сообщавшая, что смыты все спасательные лодки.